Как он стар. Мелкие сетчатые морщинки на висках, запавшие усталые глаза, цыплячки от постоянного напряжения, продольные складочки на шее. Да, Ариночка. Да, маленькая. Нет, нет, минуты две у меня есть. Ну, что ты говоришь? Поздравляю тебя. Только осторожно, Аришка. Ну, об этом мы еще поговорим. Мы с мамой ждем тебя сегодня. До свидания, Арина. Он положил трубку, выключил аппарат из сети. У Арины очередь на «Жигули» подошла. Вчера купила, сейчас номер дали. Она у меня хоть молоденькая совсем, но послезавтра защищается. Бытовая химия. Чертовски интересно и нужно. Так вот, Александр Игоревич, вашим вопросом, как вы слышали, займется мой коллега. Зовут его Кирилл Владимирович. Возьмите у Аллы Лукинишны. Она нас кофе угощала, мой секретарь. Мы вместе уж 20 лет как работаем. Номер его телефона. И позвоните к нему сразу же. Быка надо брать за рога. Наше дело чиновное. Закрутит по совещаниям. Не ровен час и забудет. И приглашайте на премьеру. В приемной было полно народу. Алла Лукинишна покачала головой. Говорили, что на 10 минут. А, все вы такие режиссеры да артисты. Она пропустила к Назарову трех человек из горснаба, успокоила ожидающих, что Станислав Федорович всех примет до обеда, потом обернулась к Писареву. Ну, все хорошо? По-моему, замечательно, ответил он. Просто-таки лучше быть не может. Станислав Федорович, велел мне от вас позвонить Кириллу Владимировичу. Звоните, ответила секретарь. Вот по крайнему телефону. Это наш местный, прямой. 3:15. Кирилл Владимирович звонку Писарева обрадовался. Спросил о здоровье, планах. Посетовал на сумасшедшую погоду и сказал, что через пару дней с Писаревым свяжутся, когда проект решения о создании нового зрелища обретет форму приказа. Готовить приказ по театру было поручено не кому-нибудь, а Василию Викторовичу Грущину, который знал Писарева с институтских еще времен. Режиссер из него не вышел, он поначалу работал в кинофикации, потом начал пописывать о театре, защитил диссертацию и, наконец, осел в управлении в должности главного консультанта. Группа репетировала в бывшем складе. Начальник отдела нежилых помещений района Трофим Германович Лаптев оказался тем юным спецом по кличке Трюфель, которые жили до войны в одной квартире с Писаревым. Те занимали комнату возле ванной, а родители Трюфеля получили чулан возле кухни. Трюфель был на 9 лет старше Писарева и учился в военной спецсухе возле Бородинского моста. Носил клёши и гимнастерку с узенькими погончиками. Ребята преклонялись перед ним. В 43-м он ушел на фронт 17-летним. Прощаясь, подарил пацанам кисет с махоркой и 3 пакетика папиросной бумаги. Вернулся капитаном уже в 45-м, отправляясь на Дальний Восток громить японцев. Сане Писареву тогда жилось тяжко. Мать работала посудомойкой в Авакогоспитале, спасая то, что главврач позволял брать с кухни пюре и капусту в сутки. Лаптев пришел к ним в комнату и, взъерошив Саньке голову, положил на стол трофейную лейку и упаковку шоколада. «Перебьешься», — сказал он, — «только счастье бесконечно, а всякое горе свой срок знает». С тех пор они не виделись. Когда Писарев, взяв двух актрис, много снимавшихся в кино, и композитора, песни которого знают и любят, пришел на прием простить хоть какое-нибудь помещение в аренду для его труппы –